Оно поддалось. Он вынес кольцо на свет. «Любовь, нет ее храбрее», — прочел он. И, поймав себя на том, что прочел вслух, смутился. «Это написала ваша мама?» «Нет, я». «Ваш девиз?» «Что он значит?» «Жизнь», — сказала она. «Верность», — добавила задумчиво. Она медленно подняла на него глаза, с трудом оторвавшись от сизой полоски взгорья, на которую смотрела. В этом взгляде было сейчас немного храбрости. Он это понимал. «Если пойти прямо, мы дойдем до станции», — произнес он. Его дыхание пресеклось. Она встала, не успев отступить, и плечо ее коснулось его руки. Наверное, и она понимала, как это страшно. Она от него отпрянула, но он удержал ее, ощутив в ладонях ее плечи. Если бы она попыталась защититься, уперев крепкие локти в грудь, он бы, очевидно, потерял голову. Но Елена была сейчас такой незащищенной робкой, в такой мере в его власти, что сама ее робость обратилась в силу и остановила Петра. Они пошли навстречу дымку над горизонтом. Казалось, что от них к нему пролегала по полю прямая и открытая тропа. Но тропы не было, а было поле и луг, покрытый все той же мокрой осокой. Они сейчас шли лугом, шли все быстрее, не обращая внимания на то, что ноги давно уже были мокрыми. Дымок рассеялся и исчез, но гора все еще была видна, и они шли к ней, будто торопясь упрятаться за ее теплую спину. «Странное дело», — сказал он, стараясь приладиться к ее неширокому, но быстрому шагу. «Диву даюсь, Лёлька с ее рыжей злостью вдруг признала вас». Елена засмеялась. Она не хотела скрывать, что ей приятны его слова. «Вы говорите так, будто до меня был кто-то другой, кого она не признала». Петр точно оступился. «Она вам сказала?» «Нет, это я поняла из ваших слов». «Вы хотите, чтобы я подтвердил?» «Нет, зачем же?» «Тогда извольте. Был такой человек». Теперь она пошла тише. «Только ради Бога, как говорит Патроков, я хочу быть сама по себе». «Патроков? Вы обещали объяснить, почему Патроков?» «А я, право, не знаю», — она задумалась. «А может быть, знаю? Патроков? Это же так на него похоже. Патроков, верный друг Ахилла, верный без страха». Они добрались до Остоженки лишь к полуночи. Елене открыли дверь тотчас. Когда светлое платье Елены растушевалось в темноте и осторожно закрылась дверь, Петр поднял глаза к окну рядом и едва не отпрянул. В окне стоял Репнин. Осень 18-го года была еще тепла, когда упал снег. Он лежал на листве, нетронутый осенним багрянцем. Потом ветер сменился, небо поголубело, явилось солнце и тепло. На грунтовых дорогах взвелась пыль. О снеге вспоминали не без юмора. Зима среди лета. Только зелень не воспринимала юмора. Снег был не по ней. Листва, так и не приняв красок осени, пожухла и осыпалась. Листья желтели на земле. Солнце и обнаженные деревья. Поистине необычной была осень 18-го года. В раннем снеге и белой замете вдруг стал зримым грозный лик русской зимы. Из черных посольских сундуков извлекали дохи и меховые шапки, обсыпанные нафталином, как инеем. Погасли огни на Дворянской в Вологде, опустела Осанова. Дипломатическая Вологда подала в отставку. На запад, к Питеру, а потом резко на север, к Мурманску, поломанной прямой, будто ее прочертили не по топе русского севера, а по белизне ватмана —